Глава 4. И чем больше делалось для увеличения комфорта, тем больше набиралось того, что нужно было сделать. А тут еще задумали купить квартиру в строящемся доме, чтобы было где прилично принять гостей. Поэтому для добывания денег надо было больше выступать, где попало. Не хуже этого учительского съезда, забросив всякую серьезную работу над собой, над своим мастерством, над своим внутренним миром. А в свободное время он не мог оставаться наедине с собой. Ему уже, как дурман, нужен был шум, свет, сиденье в клубе до 3 часов ночи, чтобы не вспоминать о том, о чем не нужно совсем вспоминать человеку в его положении. Лицо его из тонкого, одухотворенного стало одутловато. Под глазами постепенно вспухли подушечки, которые, если подавить перед зеркалом пальцем, уминаются от малейшего прикосновения, точно под ними пустота. Все равно, все уже кончено. И нечего об этом думать, потому что если думать, то становится до ужаса ясно видно, как его участок среди вымирающей старой интеллигенции становится все меньше и меньше. И он физически ощущал тесноту и безвыходную ограниченность пределов жизни, потому что внутренне ему было нечем жить. Даже если взять его совместную жизнь с женой, что она собой представляет? Есть ли в ней что-то важное и значительное, что должно бы быть у людей, вместе заканчивающих путь жизни? Нет, кажется, этого нет. А в 20-м году, когда они делили на несколько частей кусок хлеба, чтобы не съесть его раньше времени, она часто обманывала его, подсовывая то свой кусочек хлеба, то с величайшим трудом добытый кусочек мяса, говоря, что она уже пообедала. И когда он сейчас вспоминает об этом, у него навертываются слезы на глаза. Отчего же тогда, когда они ходили в валенках, сжавшись на одном стуле, грелись около скудного тепла железной печурки, была эта великая серьезность жизни, была любовь, готовая, не задумываясь, жертвовать здоровьем, даже жизнью для любимого человека. А теперь они из-за забытого театрального билета готовы прорвать горло друг другу. Отчего? Отчего все так сузилось? Отчего совершенно его оставили те мысли, какие выносили его прежде на вечный простор жизни, а сейчас он потонул в вопросах о квартире, о мебели, о стаканчиках. И выше стаканчиков уже нет сил поднять головы. И вот сейчас, отъехавший от Москвы и сидя в вагоне, он вспомнил об одном ощущении. Как однажды, звездной ночью, в далекой юности, он ехал со станции домой, смотрел вверх, где среди бесчисленных звезд его взгляд почему-то остановили на себе 2 звезды, горевшие особенно свежим и ярким блеском. И вдруг испытал одно из тех ощущений, которые, будучи раз пережиты, остаются потом на всю жизнь. Он вдруг до остроты ясно почувствовал себя живой частью всей вечной бесконечности этих мерцающих миров и пережил удивительное ощущение безграничного простора и неумирающего движения, совершающегося во Вселенной. Он движется в цепи этого великого движения, как одно из звеньев. Все, что в нем совершается, это не случайно, а идет оттуда, в подчинении общему закону. Теперь этого давно ничего нет. Великая связь утеряна. Он, очевидно, выпал из цепи общего и вечного движения. Очевидно, эта цепь включает в себя только тех, кто сам вечно движется. Теперь вместо этой великой связи образовалась другая, маленькая связь. Он близкий знакомый и друг Петра Ивановича, старый приятель Анны Петровны, член клуба и так далее, и так далее. И только.